Глава 24. Он выставил его сегодня из своего кабинета в совершенно неподобающей форме. Игорь с силой стиснул челюсти. Он даже не выставил его, он вышвырнул его, как безродного щенка. Только что под зад не пнул коленом. Как это прозвучало, дай бог памяти. «Ступай на место, Игорь! На свое место!» Панкратов поиграл желваками на скулах. «И жди, когда я тебя вызову. Не смей заходить, пока я тебя не вызову. Ты меня услышал?» «Услышал, Глеб Сергеевич». Из кабинета Игорь выходил нарочито медленно. Пусть не думает, что он так уж его боится. Что так уж беспрекословно подчиняется. Шел черепашьим шагом, зная, что Глеб еле сдерживается, чтобы не запустить ему дырокол в спину. А с чего все началось? С улыбки, которой Юлия Владимировна наградила Игоря, когда он подавал ей кофе. С многозначительной, ласкающей улыбки, на которую он тут же, осмелев, ответил. «Может, не следовало так раскрепощаться?» Он, получается, бдительность утратил, подыграв ей. «Да, нехорошо вышло. Глеб же не дурак, он заметил их игру. И, может, даже о чем-то таком догадался. Плевать. Или все же нет. Не плевать. Юлька, она шлюха. Умная, образованная, политически подкованная, но все же шлюха. Она и через Глеба перешагнет, когда необходимость возникнет. И про Игоря не вспомнит, если прозвучит сигнал опасности. Да что там? Она о нем забудет даже безо всяких сигналов. Кто он такой вообще? Помощник ее любовника, с которым она переспала пару раз и которому доверила часть своих тайных планов. А существовали эти планы или нет, кто знает? Может, это вообще часть ее игры? И зачем она только сегодня устроила это представление? Зачем начала на глазах Глеба ему так зазывно улыбаться? А он, как дурак, повелся и ответил ей. Где его природная осторожность? Куда подевалась? Под юбкой у Юлии Владимировны осталась? Идиот! Обругав себя, Игорь сел за свой рабочий стол и погрузился в работу. Он так старался, что почти не заметил, как Юля вышла из кабинета Панкратова. Почти. «Работаешь, Игорёша?» Промурлыкала она едва слышно, остановившись в самом центре приемной. Она, впрочем, всегда там останавливалась. Ее хорошо было видно от его стола. Свет удачно падал на ее лицо. Для демонстрации собственной пригожести лучшего места в этом помещении ей было не найти. «Да, Юлия Владимировна, работаю». Он едва взглянул на нее. Задерживать на ней взгляд было опасно. Она была бесподобна сегодня. Светло-серая юбка до колен не обтягивала ее бедра, она их обнимала. Бирюзового цвета шелковая блузка без рукавов с застегнутыми до самого подбородка пуговками. Нежный шелк скользил по ее телу, не пряча его, обнажая. Он видел каждый изгиб, каждый контур. Вроде и пристойно одета, а буквально голая. Он чуть не застонал, почувствовав возбуждение. Эта девушка знала о своем тайном оружии и умело им пользовалась. «Ты не сердись на Глеба. Он немного нервничает», — проговорила Юля негромко. И многозначительным взглядом прошлась по периметру двери кабинета Глеба. «Неужели знает о доводчике, не позволяющим двери закрыться плотно. А кто его так отрегулировал, тоже знает. Догадывается? Есть причины. Ладно, пойду покурю». Это прозвучало как «пойдем покурим». И хотя он никогда не держал в руках сигареты, вышел из приемной через 5 минут, как за ней закрылась дверь. Нашел ее на лестничной клетке между 5-м и 6-м этажами. Здесь курить не разрешалось никому. И народу тут никогда не было. Она об этом знала. Она и не курила. Просто стояла, скрестив руки перед грудью, и смотрела в огромное окно на улицу. «Что случилось?» — спросил он, отойдя от нее подальше. «Их никто не должен был застукать. Их никто не должен был заподозрить. Таковы были ее условия. Странно, что она сама сегодня нарушила собственные запреты». «У Глеба огромные проблемы, Игорь. Он буквально загнан в угол. И я не знаю, как ему помочь». Юля опустила голову, рассматривая пыльный подоконник. «Кто здесь убирает, мне интересно? Такая грязь. Что за проблемы? Может, я помогу?» «Ах, оставь, пожалуйста». Она с усмешкой оглядела его с головы до ног. «Ты, конечно, силен, физически вынослив, но ты просто мальчишка перед лицом его тестя. Альберт Вадимович хоть и старый, но матерый. Он хищник». «А что он задумал? Он что-то задумал?» Тестя Глеба, Альберта Вадимовича, Игорь видел не раз. Они нормально общались. И Игорь даже удостоился одобрительного похлопывания по спине от старого, вышедшего в запас политика. До гибели дочери он еще храбрился, старался высоко держать голову. Время от времени играл в теннис со старыми приятелями. Но после трагедии он словно сломался. И когда Игорь случайно увидел его несколько дней назад, то в сутулом старике с подергивающейся головой едва его узнал. И даже пытался помешать ему войти в кабинет Глеба. «Хищник», — повторил за ней Игорь и улыбнулся отрепетированной загадочной улыбкой. «Мы говорим об одном и том же человеке, Юлия Владимировна. О тесте Глеба Панкратова? О том старике, которого я не узнал на днях?» «Да, о нем. Она была свидетельницей конфуза. «Только зря ты его недооцениваешь, Игорь. Он угрожает. Он угрожает Глебу. Он собирается отобрать у него сына». «Ничего себе!» — отозвался он безо всякого выражения. И вдруг вспомнилось. После страшной аварии, в которой погиб чей-то мальчик, а виноват был кто-то из семьи Панкратова, Глеб ругался со своей женой по телефону. И у него вырвалось. «Да мне иногда хочется, чтобы у меня вообще не было никакого ребенка, Дина. Ни мальчика, ни девочки. Вообще никого. Тем более такого проблемного, как наш Тарас». Далее последовал перечень сыновних грехов. Но он был так иносказательно завуалирован, что Игорь, как ни старался, ничего не понял из этой тарабарщины. «Ты не удивлен?» — скользнула по нему Юля странным взглядом. «Не то чтобы... Просто у меня не сложилось впечатление, что Глеб привязан к мальчишке. Но заберет его к себе дед на воспитание, и пусть забирает. Глеб будет больше времени посвящать карьере». «Ну да, ну да». Ее красивый рот изогнулся дугой. «Но вместе с мальчишкой дед заберет и все то, что завещала ему мать. Он наследник. Она все завещала своему сыну. Глебу ничего не достанется». «Упс!» — просипел он и умолк. И тут же принялся размышлять, насколько нужен ему в руководителях нищий политик. Политик, лишенный покровительства тестя, все еще держащего в руках пусть тонкие, но хоть какие-то нити влияния. Но не выходило, что он ему будет нужен при таком раскладе. Никак не выходило. А Юля? Будет ли нужен Глеб Юле, останься он нищим и без покровительства тестя? Ой, вряд ли. Она слишком рациональна. Слишком. И даже если влюблена в Глеба, даже если очень сильно влюблена, она не останется с ним, если он превратится в неудачника. Ей нужен победитель. А он, Игорь Андреевич Воинов, сможет стать для нее таким победителем? Сможет обойти Глеба? Ответ всплыл сам собой. Легко. Ему ничего не стоит, воспользовавшись непростой ситуацией, обыграть все под себя. Но нужно ли это ему? Зачем? Ради чего? Ради Юли? Слишком велик риск. Слишком сомнительная награда. Юля — шлюха. Она, конечно, может быть полезна, но она не верна. И это скверно. «Игорь, ты сможешь помочь?» — спросила Юля, не дождавшись ничего, кроме многозначительного «упс». «Я? Помочь?» «Каким образом?» «Выкрасть завещание?» Игорь обошел ее сзади, опасно приблизился и шепнул в самое ухо. «Или я должен убить его тестя?» Он ждал, что она отшатнется, что она испуганно возмутится, воскликнет: «С ума сошел! Как тебе такое могло прийти в голову?» Или что-то в этом духе. Но Юля — просто исчадие какое-то, а не девка. Юля просто хмыкнула и ответила со вздохом. «Какой умный мальчик! Какой Игорёша у нас умный мальчик!» И ушла вниз по лестнице. Он последовал за ней ровно через 3 минуты. И надо же, успел. Она только-только вошла к Глебу. И успела сказать ему, что поговорила с ним. С ним это надо полагать, с ним, с Игорем. Так, и что же Глеб? Что он скажет? А Глеб противным, дребезжащим голосом спросил. И что он? Согласился? Что ответила ему на это Юля, Игорь не услышал. Не потому, что она осторожничала, нет. Он просто оглох. Он буквально ополоумил от такой виртуозной подлости. Что получается? Сначала Глеб, заметив, как он запретно улыбается Юле, ставит его на место и в оскорбительной форме выдворяет из кабинета, а потом задает Юле странные вопросы. Это что получается? Что он стал пешкой в хорошо отрепетированной игре? А то, что они с Юлей переспали пару раз, это тоже часть игры? Глеб Панкратов вознамерился отделаться от своего тестя руками своего помощника, а в награду подсунул ему свою любовницу? Ах, суки! Какие же суки! Игорь, услышав частые шаги по направлению к двери, метнулся к стеллажу с документами и принялся переставлять папки. На Юлю он едва взглянул. Она постояла какое-то время в центре приемной, надеясь на внимание. Не дождалась и ушла. «Зайди», — раздался в динамике аппарата внутренней связи голос Панкратова. Игорь вошел в кабинет. «Присядь», — скомандовал Глеб, стоя возле окна спиной к нему. Игорь послушно опустился на стул. Осторожно поправил в кармане пиджака мобильник, включенный на запись. «Юля говорила с тобой?» — спросил Глеб. «Да, говорила», — ответил Игорь и про себя добавил. «Она со мной не только говорила. Она со мной еще и спала. 2 раза. Значит, ты в курсе моих проблем». Глеб со вздохом повернулся к нему, прошел на свое место, сел. Старик совершенно выжил из ума, потеряв дочь. Поначалу я подумал, что это все был пьяный бред. Первый разговор у нас состоялся на поминках. Но теперь... Игорь молчал, не заполняя паузы дополнительными вопросами. Но теперь он занял весьма активную позицию. И по сведениям, он нанял целую свору адвокатов, практикующих в бракоразводных делах и вопросах опеки. И поэтому, Игорь, я на тебя очень рассчитываю. Глеб опустил взгляд в стол. Игорь затаил дыхание. Вот он. Вот он момент истины. Сейчас Глеб скажет самые важные преступные слова, которые впоследствии помогут Игорю. Помогут стать влиятельнее, состоятельнее. Помогут занять в обществе очень завидное положение. Куда более завидное, чем теперешнее положение Глеба. Что я должен сделать? В чем вы на меня рассчитываете? Все же Игорь решил помочь ему. Пауза затягивалась. Запись на его телефоне не могла продолжаться бесконечно. Максимум 10 минут. Потом она автоматически прерывалась. Это же все-таки не диктофон. Знал бы, прихватил из дома. Ты должен будешь выступить в суде. Ты должен будешь свидетельствовать, что я хороший отец. Заботливый, внимательный. Ты должен будешь помочь мне отстоять ребенка. Ты готов? Конечно, Глеб Сергеевич. Какой разговор? Что скажете, то и повторю. Не надо ничего повторять. Надо просто сказать правду. Глеб свел брови, поджал губы. Никаких ложных показаний, друг мой. Станем говорить правду и только правду. Все, можешь идти. Игорь вышел и минуту стоял возле двери, пытаясь отдышаться. Что это сейчас было? Что, мать их, это сейчас было? Проверка на вшивость? Показательные выступления? Или ему ясно дали понять, что ему не доверяют? Ладно, ладно, он переживет. Он перетерпит. Но пусть не думают, что им можно манипулировать. Что он, ручная собачка, которая за кусочек сахара станет плясать на задних лапках. Он им еще покажет. Он им обоим, ох, что еще покажет.